«Ну, спас тебя, пожалуй, Зет. Когда он вернется, отпразднуем свободу и дружбу. Идет?» «Идет», — согласился Мэтью. «Ты уверен, что не хочешь с нами пойти?» — спросила Берри настойчиво. «Не будем мешать человеку заниматься делом», — сказал МакКегер, сберя ее за локоть. «То есть я хотел сказать... Мэтью, ты уверен?» «Уверен». «Зет вернется». МакКегер теперь смотрел в глаза Мэтью, не в море. «Ты же видел, какой он пловец?» «Видел». «Ну, тогда всего хорошего». Коронер попытался улыбнуться. Его серьезное лицо мало для этого подходило, и улыбка не удержалась. «Я надеюсь, никто тебя в ближайшее время убивать не станет». «И я надеюсь». Но Мэтью знал, что он и сам убийца, хочет он того или нет, и чтобы выжить в стране хищников, придется ему отрастить на затылке глаз убийцы. «До встречи», — сказала Берри. «До встречи», — ответил он. МакКегерс и Берри пошли прочь, он поддерживал ее под локоть. Она оглянулась на Мэтью мельком, будто хотела еще раз проверить, не передумал ли он. МакКегер сделал три шага. Правый каблук у него отломался, и Берри поддержала его, чтобы он не упал. Он поднял каблук, покачал головой, сокрушаясь о невероятностях, превращающих жизнь в хаос, и захромал дальше рядом с Берри. Мэтью двинулся в другую сторону, к Стоун-стрит. Не успел он отойти от набережной на квартал, как услышал за спиной женский голос. «Мистер Корбетт?» «Можно идти дальше», — подумал он. «Можно идти дальше, не слышать». «Мистер Корбетт, одну минуточку, пожалуйста». Он остановился, потому что знал. Какова бы ни была эта игра, они твердо решили ее разыграть. Ребекка Мэллори была красивой, яростной красотой. Широкие скулы, полные темно-красные губы, броские глаза цвета темного сапфира, наверняка похитившие душу ни одного мужчины. Между собой и Мэтью она держала синий зонтик, будто предлагая войти под его тень. Ее муж стоял в нескольких ярдах позади, прислонясь к стене. Лечение, которому подверг Мэтью доктор Мэллори, было профессиональным и успешным. И когда Мэтью получил обратно свою одежду, то обнаружил, что письмо от Сирки Ктак вложено к нему в карман. Как если бы и не было разговора между ночными совами. Но они за ним наблюдают, это точно. И что ему делать? Показать письмо Грейтхаузу и разворошить этот кровавый кошмар? А в любом случае, какие у него есть доказательства против четы Мэллори? Даже более того... Что он о ней знает? Ничего. Так что лучше подождать и посмотреть, как развернется игра. Потому что что еще делать? «У нас есть общий знакомый». Голос этой женщины звучал спокойно, смотрела она приветливо. Таким тоном можно было сообщить, какой сорт колбасы ты любишь. «Правда?» — спросил Мэтью так же спокойно. «Мы думаем, ему бы хотелось с вами встретиться». Мэтью не ответил. Внезапно он почувствовал себя страшно одиноким на людной улице. «Когда вы будете готовы, через недельку-другую, мы будем очень рады, если вы нас навестите. Придете?» Верхняя губа ощутила жало крючка, в безмолвии падала сверху сеть. «А если нет?» «Ну», — сказала она, улыбаясь слегка напряженно, — «не нужно такого недружелюбия. Мы накроем стол и будем вас ждать». С этими словами она повернулась и пошла туда, где ждал ее муж. Вместе, элегантные, красивые, Мэллори неспешно пошли по улице в сторону реки. Мэтью определенно решил, что до конца этого дня он выпьет стакан-другой чего-нибудь крепкого в галопе, окруженный смехом, веселой музыкой скрипок и людьми, которых считает друзьями. И Грейтхаус тоже будет, если захочет прийти. Мэтью согласен сегодня его кормить. У него же осталось 13 фунтов и сколько-то шиллингов. Хватит на очаг и еще останется. Но без этого золота в соломе матраса спится намного лучше. И еще он твердо решил, что будет держать язык за зубами. Ни Грейтхаузу, ни Берри, никому, кого он знает. Пока не выяснит больше. А сейчас у него лишь дружеское приглашение от красивой женщины. И одному только Богу известно, к чему оно поведет. Мэтью проводил взглядом голубой зонтик, а потом пошел обратно на Стоун-стрит. Прямо как стрела.